Ее управляющий, милый старикан, она знает его всю жизнь. Или Рэй Шелли, неофициально он ее дядя. Они всегда прекрасно ладили друг с другом, особенно после того, как он попытался заступиться за меня, когда разразился этот скандал. Пожалуй, это все. Ну что, велика от меня помощь? Возможно, не так уж и мала. Не поймите меня превратно. Я хочу помочь Китти, а не вам. Не обижайтесь, я знаю, вы исполняете свой долг, но я не полицейский, я всего лишь друг Китти. Ну, ладно, — сказал Джордж, примиряясь с тем, что его исключили из числа людей. Это понятно. Между прочим, надеюсь, мой сын ясно дал понять, к какой категории он относится. Помелькнувший в глазах Лесли улыбки, он понял, что Доминик заслужил теплый прием в этом доме. На пороге Джордж обернулся и добавил: «Да, вот еще что. Наверное, вам приятно будет узнать, что мы все-таки нашли человека, подтвердившего ваши показания. Оказывается, в конце улицы живет один углекоп, работающий в ночную смену в Уоррене. Он вылезал из шахтерского автобуса на углу, когда вы свернули на эту улицу. Теперь мы довольно точно знаем время. Без четверти 11 плюс-минус 2 минуты. Вот так». «Понимаю», — медленно проговорил Лесли. «Что ж, спасибо за добрую весть. Пару дней назад она обрадовала бы меня гораздо больше. Как вы говорите, теперь это уже не имеет большого значения. Мы только вчера вечером вспомнили про шахтерский автобус. Будь иначе, я бы вам раньше сказал. Ну, удачи вам с вашей радостной женщиной. Как вы ее повезете? На автобусе как-то неловко. Я мог бы предложить вам фургон, если есть нужда». «Очень вам благодарен. Мы берем фургончик Барни Уилсона, когда он не пользуется им. Он дал мне запасной ключ, чтобы я мог брать машину, когда нужно. Он держит ее в гараже департамента, что на автостраде, поскольку дома гаража нет». «Вы надежный парень», — похвалил его Джордж, выходя на лестницу. «Многие не побоялись бы доверить вам и своих жен». Он медленно ехал домой и думал: что ж, эта встреча кое-что дала, хотя остались кое-какие досадные мелочи. Например, радостная женщина — это захудалое творение низменного происхождения из-за трапезного вида, за которое проницательный торговец готов был выложить целых 600 фунтов. Есть ли связь между картиной и смертью Армиджера? Она не укладывалась в версию, которую Джордж начал обдумывать после вчерашнего визита к Китти. Но если картина окажется ценной, может статься, что связь есть. Во всяком случае, такую возможность следует рассмотреть и повнимательнее. Впрочем, если убийство совершено из-за денег, то уж, конечно, речь идет не о нескольких тысячах, которых, возможно, и стоит это в высшей степени значительное произведение искусства. Речь может идти только обо всех деньгах Армиджера, тех самых, которые, как наивно полагал Лесли, рано или поздно должны были достаться ему. 250 000 или около того. Неужели он действительно смирился с мыслью, что придется обходиться без них? Даже если он не мог поправить свои дела и был внутренне готов жить в столь непривычной ему бедности, разве нельзя допустить, что он согласился бы пойти сколь угодно далеко, поняв, что судьба предоставляет ему сказочную возможность вернуть себе богатство?